ранних детских лет. Оля любит Олю, он ее сосед. Оля любит Мишу, он мясник с базара. Оля любит Гришу, у него гитара. Спит, спит, спит, спит Оля, с кем попала. А про спит, спит Оля не слыхала. Только слышала рекламу как-то раз, как-то раз. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Человеком стать. Ей подружка Лора добрый даст совет. Надо брать с партнера сотню или две. Спи, спи, спи, спи, Оля, с кем поплатит. А про спи, спи, надоело, хватит. Слушайте рекламу каждый, каждый час. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Шутка. Помните, ребята, Оля проститутка. Девушка богата и живет на славу. Кто найдет, ребята, на нее управу? Спит, спит, спит, спит Оля, все законно. Она спит, спит, ей плевать с балкона. Без труда сумеет обучить и вас пользоваться штучками. No.

que sorta es cordarmi di me. Guardarti sai mi calma già, quando alla fine qualche cosa non va. E capisco, perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza di te. Get down. нужно, чтобы ты просто рядом был. Мне нужно, чтобы утром меня целовал, когда уходил. Мне нужны твои руки. Скажи, что любишь. Просто позвони, когда обо мне подумаешь. Просто напиши письмо про то, что дождь. Просто напиши о том, как меня ждешь. Мне много не нужно. Не нужно, чтобы хочу обнять твои плечи. Как не хватает мне твоей спешки вечной. Как я люблю твои руки, как я люблю твой взгляд. Как я люблю твои губы, как я боюсь все вернуть назад. Мне нужно, чтобы ты просто рядом был. Мне нужно, чтобы утром меня целовал, когда уходил. Мне нужны твои руки. Мне нужно, чтобы не было черных полос. Мне нужно, чтобы рядом со мной всегда звучал. Приходи сегодня, будем слушать модные диско. Целоваться в губы сладкие, как будто ириски. Обещает солнце, метеопрогноз. Только ты одна не знаешь, солнышко не светит. Без тебя никак, без тебя никак, без тебя никак. Никто и не заметит, это не пустяк, это не пустяк, это не пустяк. Солнышко не светит, без тебя никак, без тебя никак, без тебя никак. Никто и не заметит, это не пустяк, это не пустяк, это не пустяк. Приходи сегодня, у меня есть новые мысли. И такие тайны, все вокруг от зависти скиснут. Уплывает в море белый теплоход. Только ты одна не знаешь, солнышко не светит. Без тебя никак, без тебя никак, без тебя никак. Никто и не заметит, это не пустяк, это не пустяк, это не пустяк. Солнышко не светит, без тебя никак, без тебя никак, без тебя никак. Никто и не заметит, это не пустяк, это не пустяк, это не пустяк. Солнышко не светит, никто и не заметит.

ты только мой. Свою любовь я докажу, она с тобой никому не скажу. Твою жену я накажу, она с тобой никому не скажу. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, никому не скажу. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, никому не скажу. поздравь меня, забери меня. Ты любовь моя, будем вместе мы. День рождения, а свои дела позабудь пока, милый, приезжай, поздравь слезы, что-то случилось с тобой опять. Просто так быть не может. Сколько же можно тебе гулять? Все наконец-то узнали. В школу не хочешь совсем ходить. Маму опять вызывает. Как же ей дальше быть? Прогульщица.

другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла ответы. О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! Чувства, ты не знаешь такого. Каждый раз тебе хочется кого-то другого. Обо мне ты подумай, я ведь очень скучаю. Без тебя я не сплю, не смеюсь, не гуляю. Только дома сижу и на стены гляжу. Твоего звонка девочка, жду. Ну ты лучше с другими, у них все и везде. Они очень красивы, у них куча лаве. Только знаешь, подруга, что скажу я тебе, не подходят богатства в пустой голове. Да, вот такие дела у меня. Кругом голова, ла-ла-ла-ла. Да, вот такие дела у меня. Кругом голова, ла-ла-ла-ла. Заработал АВ, теперь ездю только на БМВ. Еду я по главной улице, девчонки вслед глядят. Вы не скажете, ребята, что же все они хотят? Я-то им совсем не нужен, на машину смотрят все. Да и чё тут удивляться, так оно сейчас везде. Зазвонил мой телефон, звонит мне любимая. Приезжай ко мне скорей, ночка будет длинная. Ответ на предложение вовсе неплохой. Потому что, дорогая, спать ты будешь не со мной. Да, вот такие дела у меня. Кругом голова, ла-ла-ла-ла. Да, вот такие дела. Словно магнитом. Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой, о первой моей любви. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой, надежный, ласковый, родной, он только мой, он мой, а я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он такой смешной. Холодно и одиноко, как страшно решать самой. А мне на мгновение только услышать бы голос твой. Любовь, словно дождь, подступает, мне с ним хорошо молчать.